В итоге Крис стала ненавидеть бес, потому что ей приходилось из кожи вон лезть, чтобы не вызвать гнева Тиамат, а этому питомцу просто нужно было быть милой, и все, кто из них двоих раб, это еще был вопрос. Крис это просто выбешивало. В какой-то период времени она начала ненавидеть бести, и тренировать ее намного жестче, чем требовалось. Но в итоге поняла, что проблема не в ней, а в Тиамат, и в Крис, и отношение Тиамат к Крис. Что-то в бес было привлекательным, что-то цепляло к ней Тиамат. И, конечно же, самая очевидная мысль – внешность. У нее были большие груди, длинные красивые волосы, упругая округлая попка. Она обладала прекрасной внешностью, в то время как Крис можно было принять за мальчишку, даже не за мужчину. Конечно, некая привлекательность была и в ней, но их уровень слишком был разным. Но ведь Тиамат полюбила бес еще до того, как та выросла и стала красавицей. Так почему же? Может, жалость? Может, рабыня выглядела настолько жалкой и беспомощной, что это растопило ледяное сердце королевы? С чего вообще тирану, который считал, что все эльфы и люди должны быть истреблены, понадобилось заботиться об этой девчонке? Ответ тут только один: она была настолько жалкой, что даже королева не смогла пройти мимо. Понимала это и сама бестия, поэтому она с жаждой принимала все удары, гордилась полученными шрамами и без стыда демонстрировала герб страны демонов, кровавую розу, вырезанную на собственной спине. А вот до Крис это дошло не сразу. И когда она поняла, что своей жестокостью сделала бести в глазах королевы только привлекательнее, то схватилась за голову и начала рвать на себе волосы. А ведь это было так очевидно. Когда Крис смотрела на униженных и избитых ее же пленных эльфиек, она испытывала некое странное возбуждение, вполне определенно сексуального характера. Так с чего бы Тиамат не смотреть так же на бестию? С той поры она старалась наказывать бес максимально аккуратно. Причем эта ситуация была не по душе обеим. Крис хотела, чтобы к ней относились с большим уважением, а бести как закоренелая мазохистка, всей душой жаждала немного боли, а в итоге ее просто гладили по голове и называли «моя прелесть», что ее расстраивало. А Крис часто слишком занята, и ей было просто не до рабыни. Вот она и пыталась самостоятельно все компенсировать, сковывая себя наручниками перед сном. Едва вспомнив все это, руки Кристабель затряслись от злобы. Но она себя успокоила. Не сейчас. Она положила загадочный сверток на кровать, а сама села рядом. Бес не проснулась. Она спала очень крепко, и привыкла спать, даже связанная и вниз головой, так что небольшой шум ее вообще не побеспокоил. Пока Крис все это вспоминала, она забыла, почему вообще ее потянуло на воспоминания. Она снова начала вспоминать, прокручивая все эти мысли в обратном порядке. Эврика. Стресс с королевы. Точно. В последние дни, после ее ранения и подозрительной амнезии, та стала вести себя слишком спокойно внешне, хотя было очевидно, что внутри у нее кипит настоящий вулкан, который может взорваться. Раньше, в такие моменты она просто срывала злобы на ней или бес, но сейчас она даже не пытается этого делать. Крис, конечно, вовсе не желала быть избитой, но она точно знала, что если королева продолжит накапливать стресс, в итоге она может взорваться. Причем она-то взорвется, фигурально выражаясь, а вот все окружающие, вполне буквально. А значит, ей нужно кое-что предпринять, и удобный повод как раз нашелся. Она надеялась, что Бести сможет сегодня развлечь королеву, та немного забудется и успокоится. А все в этом замке смогут избежать смерти в адском магическом пламени, когда после очередной проблемы в государстве, Тиамат рехнется и начнет творить безумство. Бес лежала на постели, не укрытая одеялом, так как в ее комнате всегда было очень тепло. Ее ночнушка застегивалась на пуговицах, и несколько из них было открыто, видимо, ей стало жарко. Крис планировала сделать ей сюрприз с утра пораньше и разбудить, ведь даже она имеет милые черты характера, хоть они и спрятаны за тонной хладнокровия. Крис взялась за край ночнушки и немного его оттянула. Конечно же, на ней не было белья. Ее кожаный наряд, вернее наряды, были в шкафу. Так что кроме ночнушки, состоящей из штанов и сорочки, на ней не было вообще ничего. Крис оттянула край еще чуть-чуть, но еще дальше его не оттянуть. Крис задумалась, зачем она вообще это делает. Какой в этом смысл? Что она так сильно хочет увидеть Бести голой? Да, вроде нет, но она не хотела останавливаться. Медленно и осторожно, она расстегнула еще две пуговицы. Теперь полоска светлой кожи шла от горла и до пупка. Крис взялась за края сорочки, те, что были около живота, и оттянула их в стороны, открывая животик рабыни. Она коснулась языком ее пупка и провела им выше, оставляя дорожку из влаги. Рабыня чуть слышно застонала, но не проснулась. 17, Юрий, ночной гость, часть 2. А она крепко спит. На лице Крис читались злые намерения. Она медленно взялась за края сорочки и понемногу, буквально по миллиметру, оттягивала их в стороны. Вскоре сделать это медленно уже не получалось. Сорочка застряла на огромных буферах бюста и не двигалась. Что ж, пришло время и для ее дынек. Крис убрала сорочку на ее груди. Теперь была видна часть груди, но сорочка цеплялась за соски и потому не обнажала грудь сильнее. Но и этого было вполне достаточно, чтобы улыбка Кристабель стала еще более зловещей. Она медленно положила палец на один из сосков и не сильно нажала, тот уже был твердым и набухшим. Пару раз, потерев его через ткань, Крис убрала руки. Бес застонала. Похоже, теперь ей снилось нечто приятное. Крис опустила руки ниже, на ее бедра. Она аккуратно, но цепко схватилась за ее штаны и начала их стягивать. Вскоре показалась розовая щель, полностью гладкая, без намека на волосы. Но Крис продолжила стягивать с нее штаны, не останавливаясь, пока те не дошли до колен. Но едва ее пальцы устремились к цели, как бес немного повернулись, и опустилась ниже во сне. В итоге палец Крис застрял в пупке рабыни, а сама она, так как была сверху и на миг потеряла опору, чуть не упала с кровати. «Лежи спокойно, дура», — зловеще прошептала она. Наконец, ее пальцы нашли вход и не сильно провели по стенкам, не забывая уделять внимание не только внешнему убранству, но и богатому внутреннему миру. Крис вытащила свои пальцы и посмотрела на них, они блестели от влаги. Даже через ночное зрение это было видно. Ну, а когда язычок Крис коснулся лона рабыни, та, видимо, наконец определилась, что именно ей снится. После очередного протяжного стона, она произнесла имя «Тиамат». На мгновение язык Крис словно одеревенел, да и сама она была почти парализована. Не было ничего странного, что Бести была влюблена в королеву, и она даже испытывала ревность, если кто-то из служанок слишком долго вертелся вокруг Тиамат, и сразу же бежала ябедничать Крис, что было крайне удобно для поиска шпионов, но, к сожалению, слишком сильно сближало саму Бес с королевой, чем вызывала настоящую ярость Крис. Нет, не ярость, скорее слишком уж ярко выраженную ревность и зависть. Да, ладно, чего уж там, ярость тоже была. Ага, это я, Тиамат, старшая служанка прошептала это на ухо спящей. Та улыбнулась и вытянула губы для поцелуя. Я так скучала, произнесла она. Усмехнувшись, Крис всунула пару пальцев в ее едва раскрытый рот, а рабыня принялась сосать их, немного помогая языков. Кэрлю вас та ойобры, это что же такое ей снится? Бэйрэрэрэр. По спине Крис прошел холодный пот. Кое-как ей удалось спасти свои пальцы. И тут руки бести, что еще мгновение лежали без дела, обхватили ее за пояс и опрокинули ее на спину. Ай! Крикнула она, когда беса прокинула ее на кровать. При этом она ударилась лбом об металлическую спинку кровати. Эй, а разве ее руки не были скованными? Пустые наручники болтались на спинке кровати. Для спящей, рабыня действовала крайне осмысленно. Завалив Крис на кровать, и прижав ее руки к спинке кровати одной рукой, она уселась на ней сверху и свободной со всей силы рванула ее за край сорочки. Пуговицы разлетелись во все стороны. Если бы не красивое фиолетового оттенка белье, грудь Крис оказалась бы совершенно открытой. Она начала грубо хватать грудь Крис, будто та была не демоном, а куском мяса. «Эй, хватит!» — с красным лицом заявила старшая горничная. Сейчас она уже пожалела, что вообще в это все влезла. Ее бюстгальтер не был снят, он был грубо стянут вниз, не давая ей даже секунды на осознание этого. «Чите, что ты творишь?» — спросила она бести лунатика. Она не хотела громко говорить и привлекать лишнее внимание. «Не дергайся, так тебе будет только лучше, королева», — она произнесла это по слогам. Так вот какие у нее потаенные мечты насчет Тиамат. Крис начала задыхаться, и не только от руки Бести, что с силой давила на ее грудную клетку, но и от злобы. Почему она вообще должна это терпеть? Она попыталась вырваться, но как же крепко ее держали. Откуда в этой слабой девчонке столько силы? Хотя, Крис поняла, что и сама-то не особо может похвастать физической силой. Она больше полагалась на свой разум, чем мышцы в вопросе выживания и продвижения по карьерной лестнице. «Покажи мне всю себя, как ты все увидишь с закрытыми глазами, идиотка», — подумала Крис, но ответила «нет». Это было твердое, уверенное «нет», Но разве это могло остановить бестию? Подняв юбку своей госпожи, она добралась до ее трусиков и принялась стягивать их. «Нет-нет-нет», — причитала шепотом Крис. Она не хотела кричать и шуметь, иначе мало ли кто мог войти в эту комнату. «Ты такая развратная, Тиамат, уже вся повлажнела». Зрачки Крис были расширены, а глаза едва не вылезли из орбит. Ее трусики были грубо стянуты до самых колен. «Я не такая», — со слезами ответила Крис, задумавшись в этот момент. «А правда ли это? И кто она? Хищник или жертва? И что ей делать в этот момент?» Решение пришло практически мгновенно. «Пусти меня», — произнесла она четко и с явной агрессией в голосе. «Нет, ты не хочешь, Витет. Быстро. Это приказ твоей госпожи». Бес на мгновение замерла. Она задумалась. А после ее руки перестали грубо мять прелести Крис, и она убрала руки и слезла с нее. Крис поднялась с кровати и попыталась надеть бюстгальтер. Пока она крутилась в темной комнате, стараясь одеться, ее трусики сползли по ногам и упали на пол. Она направилась к двери, собираясь сбежать в свой кабинет и там немного поплакать, но она остановилась. Медленно она обернулась и приблизилась к кровати Бести. Та просто стояла на коленях, выпрямив спину, и смотрела куда-то в стену комнаты. Вернее, смотрела, так как ее глаза были закрыты. Крис приблизилась к ней, размахнулась, собираясь отвесить ей пощечину, но не сделала этого. Она замерла в нерешительности. Наконец, поняв, что она на самом деле хочет сделать, она приблизила свое лицо к лицу Бести и поцеловала ее прямо в губы. Та мотнула головой, пару раз моргнула и начала тереть глаза. «Что, уже утро? Госпожа, что вы тут забыли? И почему вы так рано? Еще темно». И вот в этот момент Крис и влепила ей пощечину. Глупо улыбаясь с раскрасневшимся лицом, та схватилась за щеку, стараясь почувствовать ладонью тепло, пульсирующее под кожей. Крис отошла к масляному светильнику и снова его зажгла. Комнату теперь освещал тусклый свет свечи. Крис поставила его на стол, напротив кровати, и за спиной бес, которая так и не двинулась за последнюю минуту даже на миллиметр, заплясали причудливые силуэты теней. «Значит, у тебя сегодня день рождения, так? О!» Она сложила ладони вместе и прижала их к уху, вместо импровизированной подушки. «Так вы помните?» «Конечно, помню, идиотка. Кто, по-твоему, проснулся задолго до рассвета, чтобы принести тебе подарок?» Она указала на сверток, лежащий на кровати. Та потянулась за ним, но ее грубо пнули в бок. Бести упала на спину. В этот удар не вкладывали силы, так что бес просто потеряла равновесие. «Нельзя, да, кажется, она вот-вот заплачет. Этот подарок не для тебя, а для нашей госпожи, а ты только средство, чтобы ее порадовать. Даже не думай получить его просто так». Крис сложила руки на груди. Из-за этого ее юбка немного задралась и... госпожа, вы бы постеснялись ходить без трусов. 18 Виола, влюбилась, часть 1. Солнце еще не село, но тьма уже понемногу опускалась на мир. Двое всадников неторопливо ехали на лошадях. Одним из этих всадников была Виола, паладин и медичка из рыцарского ордена Алое Пламя. Этот орден был основан на территории короля демонов, так что в нем состояли практически только демоны. Это было закрытое общество, в которое набирали только тех, кто мог пройти суровые тренировки. Во время обучения эти двое и познакомились. «Неку, ты такой молчаливый сегодня, на тебя не похоже». «Я просто задумался», — ответил второй рыцарь. «Ясно. А чем? А тебе?» Паладинша хихикнула. Странно было видеть Виолу настолько открытую в своей речи. Обычно она всегда придерживалась официального тона общения, даже во время битвы. «Ты так много обо мне думаешь», — влюбился. Она была на вид очень веселой, но именно на вид. Неку, он же Нексус, прекрасно это понимал, так что старался поддерживать дружественное общение. «Дура ты, пришла к моему начальнику, вытащила меня не пойми зачем. Просто патрулирование окраин. Одной тут бродить слишком опасно. Ты злишься?» «Конечно, злюсь. Дура, да, ты же в курсе, что я старше тебя по званию. Хоть мы и друзья, но... Хватит шутить со мной. Ладно, ладно, Неку, успокойся. Мне просто нужно было уехать подальше от замка. У тебя, да, у меня проблемы, или нет, я пока не знаю. Возможно, будут, когда узнают, что я так внезапно сбежала. Ты же сама хотела работать в замке. Да, я хотела выполнять непыльную работу медика, лечить раненых и в итоге исполнить свою мечту, спасти этот мир. Ну, или хотя бы его часть. Так что случилось? Король Тиамат случился. Он потащил меня на поиски какого-то графа, и мы прибыли в Витой Рог. Я слышал об этом, Слухи ходят. Там вроде 20 человек убили, а трупы прибили к стенам, вытащили из них кишки и развесили на люстре. Виола рассмеялась. На ней, конечно же, был надет шлем, так что это был не смех, а словно грохот. У меня от смеха даже глаза заслезились. Нет, там было всего 10 трупов, и никаких кишков. Да, озвучало вполне правдоподобно, учитывая поведение им нашего короля. Помнишь тот храм Мелифиты, что по ее приказу нам пришлось поджечь? Помню, конечно. Думаешь, забуду? А я ведь знаю, что ты вывела оттуда несколько жриц, до того как мы его подожгли. Я все видел. Тебе приказали их убить, а ты нарушила приказ. А чего не доложил? Получил бы награду. Совсем дура. Они оба замолчали. Несколько минут они ехали молча. Наконец, Нексус не выдержал тишины. Ну, так чего там? А, ну, в Витом Роге? Король ввязался, вернее меня ввязал в совершенно чужую драку. И это тебя расстроило? Да не особо. Просто потом мы пошли дальше и наткнулись на убийцу, мага, весьма сильного. Ты защищала Тиамат? Пришлось, сказала она таким тоном, будто для нее это было в тягость. Но по правде говоря, я там только мешалась. И что дальше? Да все было немного сумбурно. Странно вышло. Я была уверена, что нам конец. Нас сейчас убьют. Уже представляла, как с криком «Нет!» брошусь перед Тиамат, спасая ее ценой собственной жизни. Она снова рассмеялась, но внезапно перестала. Она его убила. Тиамат, кого она убила? Убийцу. Ты вообще меня слушал? И что, это плохо? Думаешь, смерть в этом случае была излишней? Нет, она спасла себя и меня. Так все в порядке. Если бы, дело было не в убийстве. Дело было скорее в ее словах и взгляде. Знаешь, я очень практична в бою. Ага, ты у нас местная знаменитость, которая всех врагов убивает с одного удара. На самом деле далеко не всех. Знаешь, про меня ходят разные слухи. Мол, что я монстр, одержимый смертью и все такое. Знаешь почему? Потому что после боя, ты вся в крови с головы до ног. Ага, такая предвзятость обидна. Я просто не хочу, чтобы кто-то, даже мои враги, страдали больше необходимого. Вот и вкладываю в удар столько силы, чтобы точно их убить. А как итог, ну, ты понял. Поэтому, я не верила в слухи про Тиамат. Да ее приказы порой были чрезмерно жестокими, но, ты думала, что в глубине души она как ты, просто прячет свое истинное лицо за дурной славой? Да, Виола тут же ответила на еще не заданный вопрос, и я ошибалась. Хотя в твоем случае, ты прячешь лицо буквально. Знаешь, есть даже слухи, что ты не демон, а на самом деле просто дулахан, комплект заколдованной брони, одержимой негативной энергией. И что если поднять забрало твоего шлема, там будет пустота. Вот же ша, погоди, что там? Виола указала куда-то в сторону перекрестка. На перекрестке была перевернутая телега, и трое солдат держали вырывающуюся женщину. Виола, не надо вмешиваться, мы не обязаны. Я все сделаю сама. Она ускорила лошадь, та перешла на бег. Солдаты заметили ее приближение и достали оружие. На их форме не было знаков отличия, все они были срезаны. Наверняка дезертиры, скрывающиеся в лесу и нападающие на торговцев. За телегой Виола увидела труп лошади. Видимо, коня убили, он упал, телега перевернулась. Но больше тел не было. Либо кроме женщины тут никого не было, либо все успели сбежать. Виола немного повернула коня, тот перестал бежать напрямик и начал обходить телегу полукругом. Один из дезертиров, вооруженный топором, нацелился на ноги коня. Когда между ним и конем осталось около метра, он резко пригнулся, уходя от меча, что держала в руке Виола. Это была стандартная тактика боя против врага на коне. И рыцари, которые специализируются именно как конные воины, знали много трюков, как этому противодействовать. Например, сейчас Виола резко пригнулась и схватила дезертира за воротник куртки. Прежде чем он успел ударить, его схватили и протащили около 30 метров за конем. Он выронил топор и сильно ударил колено о землю. Когда Виола спешилась и подошла к нему, дезертир валялся на земле, держась за ногу. Она подняла меч высоко над головой, он начал кричать, и через секунду все закончилось. Меч вошел в его горло по рукоять. Когда она с заметным усилием вырвала его, голова бандита отделилась от тела, а в земле осталась глубокая, но не широкая яма, которая быстро заполнилась кровью. Виола медленно побрела в сторону оставшихся дезертиров. Она не бежала и не особо быстро шла. Начался дождь. Холодные капли упали на броню. Впрочем, Виола не чувствовала холода, но дождь был неприятным для рыцаря. Видимость через забрало не очень хорошая, А когда начинается сильный дождь, порой вообще ничего не видно. К тому же уже стемнело. Переход между светом и тьмой был настолько резкий, что Виола удивилась. 18. Виола влюбилась. Часть 2. Один из дезертиров толкнул женщину, и та облетела на несколько метров, но не упала, так как руки второго подхватили ее. Бандит закрылся ей, словно живым щитом, и приставил меч к ее горлу. «Что за подлецы?» – негромко произнесла Виола, просто озвучивая свои мысли. «Закрываться женщиной? Что за поведение? Так поступают только трусы. А Виола, больше мерзавцев, получающих удовольствие от чужих страданий, ненавидела только трусов и предателей. Ее кровь и так горячая, сейчас словно закипела. Бандиты смотрели то на нее, то на Нексуса, перегородившего тем путь к отступлению. Виола не взяла ни щит, ни длинный двуручник, ни копье, все это было прикреплено к седлу. Решив обойтись только обычным прямым мечом, по лезвию которого стекала свежая кровь, она была рада, что Нексус хоть и не хотел в это вмешиваться, но все же помогал ей, пусть и не в бою, но он перекрыл путь к побегу. Теперь если они побегут, то конный воин настигнет их до того, как они доберутся до леса. Арбалетов у них нет, только одноручные мечи. Значит, в бою победит тот, кто лучше владеет мечом. А то, что их двое, было бы их хотя бы пятеро, тогда да, даже такое отребье сможет окружить ее и ранить, но двое или трое. К тому же рядом Нексус, он сможет помочь ей, если к дезертирам внезапно придет подкрепление. Ладно, я слишком много думаю, а надо действовать. С этими словами она ускорила шаг, а дезертиры дрогнули и сделали несколько шагов назад. Наконец, когда между ними было менее 10 метров, первый из них бросился в бой. Тяжелые капли дождя барабанили по доспехам, несколько капель попало внутрь забрала и попали на лицо Виолы, но это ее совсем не остановило. Она даже не замедлила шаг. Ее противник с отчаянием на лице несся, занеся для удара меч над головой. Он орал от ярости, и его ноги хлюпали по размокшей грязи. Когда между ними оставалось меньше 2 шагов, Виола резко остановилась, что было весьма непросто, так как земля под ее ногами превратилась в грязь и весьма скользкую. Но хорошие балансы и годы тренировок пришли на выручку. Ее меч был опущен и взметнулся вверх, он ударился по рукояти меча, что бандит держал в своих руках. Со звоном тот был выбит из рук преступника и отлетел на несколько метров в сторону. Женщина, которая, держа меч всего одной рукой, смогла выбить оружие из рук мужчины, который со своей силой его сжимал. Уже это показывало разницу в их боевой подготовке. Будь это тренировочный бой, он был бы уже окончен, но это не была тренировка. Сделав полукруг и резко развернусь, Виола направила свой меч на врага. Он коснулся его корпуса, прорвал куртку тяжелую от воды, пробил кольчугу, прошел через кожу и мышцы, через слой внутренних органов и ребра, наконец, перерубил позвоночник, а после продолжил свой путь, в обратном порядке, от органов и до второго слоя кольчуги и одежды. Дезертир развалился пополам, фонтан крови и внутренностей обдал Виолу, запачкав ткань ее передника, также называемую в среде рыцарей боевая юбка, а также кованые сапоги и поножи. Когда разрубленное тело упало на землю, оно выбросило еще немного крови, превратив ало-белую раскраску юбки в почти полностью кроваво-алую простыню, с небольшими пятнами белого. Даже не взглянув на Неку, что усиленно аплодировал ее точному разрезу и умению владеть клинком, она переступила через труп, вернее две его части, и направилась ко второму бандиту. «Я убью ее, слышишь?» Женщина вскрикнула, когда меч коснулся ее горла и с силой был прижат к коже. Виола остановилась и пожала плечами. «Убивай», — холодно ответила она. «Что ты, что какого?» Шокированный ее словами бандит даже не знал, что на это ответить. «Отпусти ее и умрешь быстро, как твой друг. А не отпустишь, будет намного хуже», — Нексус вмешался в разговор. «Да пошли вы. Если все равно умирать, так и ее с собой возьму», — заорал он, прижимая меч еще ближе, так что на ее шее появился небольшой порез, и из него потекла кровь. «Сам решай, это ведь твоя судьба», — холодный тон рыцаря едва не свел его с ума. Заорав от злости и отчаяния, он толкнул женщину на землю и бросился на рыцаря, высоко занеся клинок. Виола сделала шаг, слишком опрометчивый. Ее тело слегка пригнулось, чтобы не упасть, после того, как наступила на скользкую от крови траву. Дезертир был уверен, что это его шанс на победу, что удача на его стороне. Конечно, он ошибался. Результаты этого боя были ясны задолго до его начала. Виола увернулась от удара мечом. Бандит замахнулся снова, но, получив плашмя мечом по руке, выпустил свой меч и схватился за руку. «Ну, что за недоразумение, а не воин?» Виола сделала шаг вперед, поднимая меч, ее локти ушли назад, гарда почти коснулась ее ребер, а после она нанесла удар. Меч проткнул тело ублюдка насквозь и застрял в грудной клетке. Виола отошла на полшага, сделала резкое движение вперед и врезалась плечом в тушу. Мертвое тело с вывернутой раной на груди отлетело на несколько метров назад. Виола опустила меч и подошла к женщине. Та сидела в грязи, прижимаясь к перевернутой телеге. На ее шее была глубокая царапина, и кровь начала впитываться в ее разорванное платье. Дождь прекратился. Солнце вновь выглянуло из-за туч. Глядя на эту картину, воображение Неку нарисовало прекрасный образ, как эта сельская дурочка ревет на груди Виолы, приняв ту за ангела. Только вот реальность была куда более грязной и мрачной. Едва Виола, чуть пригнувшись, протянула ей руку, чтобы помочь встать, как женщина пискнула от страха, словно мышь, и закрыла голову. Виола замерла, не понимая, что происходит. После до нее дошло. Она ведь все еще держала меч в руке. Вот же дура, конечно, она меня боится. Виола нашла за поясом один из обрывков ткани, что рыцари всегда держали наготове, и вытерла кровь с клинка, после чего убрала его в ножны. Она снова протянула руку, но ничего не изменилось. «Да что с тобой? Я же спасла тебя. Дай ру...» Она замерла, смотря в глаза женщины, полные страха. «Ку...» Она закончила фразу на автомате, не думая об этом. Сейчас ее словно парализовало. Она не могла выдавить из себя ни слова, ни мысли. А после она произнесла «Ха...» и продолжила «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Она смеялась так, будто у нее истерика. Она смеялась, пока не упала на колени. Ее зрение размылось, ведь из глаз бежали слезы. Женщина вскочила и резво бросилась бежать как можно дальше от этой поехавшей. Виола плюхнулась на задницу, прямо в грязь, покрытую кровью, и еще несколько минут смеялась. Нексус смотрел на эту картину сперва с удивлением, но после, скорее, со скукой. Наконец, когда Виола перестала смеяться, она схватила одну половину разрубленного трупа за ногу, а вторую за руку и бросила на труп коня. Также она поступила и с двумя остальными телами, потом пинками разломала часть сломанной телеги без оси и сложила доски на трупах. После она направилась к коню, оседлав его, доехала не торопясь до Неку. Она направила руку на импровизированный костер и произнесла заклинание огненного шара. С диким визгом ревущее пламя окутало трупы, и через мгновение они загорелись. Нельзя бросать тела просто так. Если они превратятся в нежить или станут едой монстров или диких зверей, будет плохо. И монстры, и звери обычно живут в лесах и не лезут на дороги, но если они учуют кровь, то могут пристраститься искать добычу здесь. «Может, нам догнать ее?» — спросила Виола. Уточнять, о ком она говорит, не было смысла. Чтобы она нас увидела и еще быстрее рванула? Совсем дура? Да, я поняла это. А, что ты поняла? Что я дура? Самая настоящая дура. Это было так очевидно, а я будто ослепла. Я лично всегда знал, что ты дура. Ой, да заткнись. Поехали уже в город, мне нужно принять ванную и смыть с себя это, все это. Знаешь, крови будет намного меньше, если просто вкладывать в удар меньше силы. Может, попробуешь так делать? 18. Виола влюбилась. Часть 3. Через полтора часа оба рыцаря прибыли в город. Я так и не понял, зачем мы вообще здесь? Нет цели у нашего путешествия. Чего? У меня сегодня должно было быть свидание. Я думал, нечто важное, схватила меня в охапку, потащила патрулировать окраины, даже слова не сказала. Я тебе возмещу, как обычно. Неку покачал головой, он явно выглядел подавленным. Дальше они зашли в казарму, расположенную в городе. Это было небольшое здание, где жило около полусотни солдат, и свободных комнат не нашлось, но зато они оставили своих коней в конюшне, а оружие и прочее необходимое снаряжение оставили в хранилище. Они также зашли в столовую, благо как раз было время ужина, и для них нашлась пища. Виола на радостях съела аж две порции каши с мясом. Впрочем, было сложно поверить, что им откажут, ведь оба рыцаря были самыми старшими по званию в этой казарме, включая даже капитана, так что они могли делать, что захотят, например, занять любую комнату или даже несколько. Но природная скромность Виолы не позволила этого. Теперь у них были только доспехи и мечи на поясе, о которых им стоило беспокоиться. Они проверили гончие листы и нашли там заказ на головы трех дезертиров, скрывающихся в лесу рядом с трактом. после чего незамедлительно сообщили о своей недавней битве. Пара скаутов на быстрых лошадях отправилась к месту побоища, для выяснения правды. И если она будет доказана, в чем Виола не сомневалась, их ждет небольшое денежное вознаграждение, в 2 серебряные монеты, что было просто отличным подспорьем для странствующих рыцарей, не обремененных лишними сбережениями. Будь в этом городе рыцарский корпус Алого Пламени или хотя бы одного из их союзных орденов, то наша парочка могла бы отправиться на постой туда и провести ночь с комфортом, но сейчас они искали более-менее приличную гостиницу с чистыми простынями и горячей водой и нашли ее, казалось, но, что значит, нет мест, возмутилась Виола, треснув латной перчаткой по деревянной стойке и оставляя на ней заметные следы, за твоей спиной целый ряд ключей для свободных комнат, ты нас за идиотов, держишь, просто понимаете, хозяин гостиницы вертелся как уж на сковороде, дело в том, что вы немного на вас кровь, ясно, вы перепачканы кровью и если я вас пущу, вся гостиница провоняет, ах ты, когда рука Виолы уже хотела схватить его за воротник, Нексус остановил ее, мы в крови, потому что не так давно убили парочку, он задумался на секунду, нет, подожди, их точно было трое, троих ублюдков, что дерзили нам, хочешь оказаться на их месте, угрожаете мне, а что непонятно, мне нужно это объяснять, Неку, успокойся, она оттолкнула его, послушайте, да на нас кровь, нам пришлось сразиться с бандитами, которые напали на женщину в паре часов верхом отсюда, я их убила и вся перемазалась кровью, я знаю, что это немного пугает, но я и сама хочу помыться и очистить доспехи, так что мне нужна комната с кроватью и горячей водой, дайте нам комнату и к утру мы отсюда уйдем. Ладно, сдался хозяин, поднимая руки, поняв, что стоит на этом остановиться и не продолжать спор, пока тот не перешел в драку. Он прекрасно видел взгляд детины под 2 метра, стоящего у входа и работающего здесь охранником, и по его взгляду ясно читалось, что если начнется драка с рыцарями, то он в нее вписываться не намерен. «Вам одну комнату?» «Да», — ответила Виола, «у нас не так много денег, но не переживайте, деньги нас есть». «Я и не переживаю, вся оплата вперед. Комната на ночь, ужин еще так, ни ужина, ни завтрака не нужно, мы поедим в казарме». По лицу хозяина гостиницы читался вопрос: «Так чего же вы не остались в этой казарме?» То он предпочел промолчать. «Ладно, что вам надо? Комнату, горячую воду, мыло. Это все. 2 бронзы, опл. Оплата вперед. Да-да, я поняла». Виола расстегнула кошель и положила на стойку монетку в 5 бронзы, не забыв забрать сдачу. Получив ключ, они поднялись наверх. Дождавшись горячей воды и мыла, Виола, попросив помощи Неку, сняла с себя доспехи. Теперь она была только в одних штанах, а сорочку сняла, чтобы не запачкать. Неку чистил свои доспехи, но они были запачканы лишь грязью, да мутной дождевой водой, оставившей разводы на стали. Виоле же пришлось, используя солому и перелив часть горячей воды в ведро, стирать запекшуюся кровь, после чего ее руки были сами все красные, и их тоже пришлось отмывать, не говоря уже о стирке юбки. Неку в это время занимался также весьма важными делами, а именно чистил и точил оружие. Он был весьма любезен, заняться и мечом Виолы. Когда они закончили, то Виола залезла в еще теплую ванную, представляющую из себя просто весьма глубокое корыто, а Неку проверял жилище на безопасности. Убедившись, что окна плотно закрыты и замки в порядке, он натянул сверху и снизу рымы 2 тонкие лески с колокольчиками. Теперь окно не откроешь без шума. Что касается двери, то замок был закрыт, а под дверь был вбит стальной клин. Все эти вещи были в его походовой сумке. У странствующих рыцарей много врагов, и меры предосторожности необходимы. У хозяина таверны не было перед ними обязательств, и он мог за пару монет дать врагам запасной ключ от комнаты. Конечно, временами это попахивало паранойей, но это было необходимо для выживания. Когда они закончили все дела, то легли в кровать. Их мечи были рядом с кроватью, а под подушками покоились кинжалы, а в верхнем ящике при кроватной тумбочке наготове было зелье лечения, а в ящике ниже – алхимическая граната, при взрыве полностью скрывающая комнату в густом дыму. Да временами у них действительно была паранойя. Комнату освещала только масляная лампа. Ее тусклый свет не освещал даже трети комнаты, так что половина кровати, на которой был Неку, тонула во тьме. «Неку, ты спишь?» – задала она глупый вопрос. «А как сама думаешь?» – произнес он, с коварной усмешкой дыша ей в затылок. Его руки обняли ее, сперва немного погладив животик, а после каждая разошлась своей дорогой. Одна отправилась обследовать ее грудь, вторая залезла в штаны и опускалась все ниже. Белья Виола не носила. Не сейчас, Виола схватила его руку, ту, что пыталась вторгнуться в ее нутро и сжала ее. Вторая тем временем совершенно безнаказанно лапала ее груди. «Ты обещала возместить мне свидание, не забыла, просто мне надо выговориться». Виола и Нексус были любовниками еще, когда только были рекрутами рыцарского ордена. Неку считал ее внешность была немного уродливой, она ведь была получеловеком, ни рогов, ни острых ушей, ни желтых или красных глаз. К его счастью, его натура была извращена и такого рода уродство его только привлекало. Ну, а Виола постоянно была одна, подвергаясь нападкам других кадетов. Помимо расизма, царившего внутри рыцарского ордена, было и еще кое-что – зависть. Она ведь дочь капитана стражи, по сути того, кто занимался подготовкой охраны дворца и столицы. И хотя его и звали капитаном стражи, все знали, что его вторая и основная должность – генерал армии короля демонов. Разумеется, тот поднял свои связи, чтобы пропихнуть дочурку в орден, что для остальных кадетов, которые все силы приложили к этому, проходя через суровые тренировки, не доедая, не досыпая, просыпаясь с мечом в обнимку, только для того, чтобы весь день тренироваться в фехтовании. Как они могли просто игнорировать эту девку? Виоле не раз пришлось доказывать, что ее сила не намного им уступает, но даже ей нужен был союзник, им и стал Нексус. Она скрывала свое уродство, а он смотрел на нее без отвращения, но любви между ними не было. Страсти было полно. Любовь пришла, когда Виола встретила своего жениха, одного из благородных рыцарей ордена. Но когда его убили, она вновь впала в отчаяние. И конечно же сразу появился Нексус, что и утешил ее. «Так зачем ты меня позвала? Ты мой друг и мне нужно выговориться. Похоже, я влюбилась». Она сделала паузу. В. Тиамат. 18. Виола. Влюбилась. Часть 4. Виола лежала на Нексусе. Ее штаны были спущены до колен. Ее попка немного мерзла, даже через одеяло, так что она поближе прижималась к телу напарника, желая получить его тепло. Он был демоном и его температура тела, разумеется, была выше, чем у получеловека. Ее ноги немного слиплись, из-за высыхающего семени, оно было и на простыне, так что медичка старалась не двигать ногами слишком сильно, чтобы не вымазать колени в липкой массе. Теперь, когда твоя голова, наконец, хотя бы немного прояснилась, то сейчас, то ты готов к разговору. Ну, не совсем, твои соски упираются прямо в меня, так что ай. Мужчина болезненно вскрикнул, так как кулак паладинши врезался ему в живот. Ладно, ладно, я понял в общих чертах проблему, ты влюбилась в короля демонов. Может, просто забудешь об этом? Нет, ладно, тогда хотя бы расскажи, как ты поняла, что она твоя избранница. Кстати, ты в курсе, что король у нас сейчас, как бы это выразить точнее, женщина? Конечно. Я что, ослепла, по-твоему? И насколько я знаю, по ее ночным похождениям с рабыней и служанкой, ее привлекают женщины. А вот с мужчиной ее никто не видел. Как давно ты за ней следишь? Изумился Неку. Просто служанки жутко болтливые, и они постоянно вертятся рядом с лазаретом, так что я чего только не наслушалась за последние пару лет. Я ведь сначала и не поняла, что это любовь. Понимаешь, Тиамат всегда мне казалась некой потерянной, понимаешь, страдающей из-за собственного наследия. Ты узнала в ней себя? Да. Она ведь родилась как новый король демонов, вряд ли ее кто-то спросил, хочет ли она. Хочет. Она убила своего брата ради трона. Это была настоящая война, и там речь шла о выживании. Просто, мы вроде поднимали эту тему днем. Ты думала, что она не хочет творить зло, но потом передумала. Да, мы ведь не общались раньше. Я встречала ее 2 или 3 раза до этого. Она ведь жуткая расистка, а я, сам понимаешь, в этой стране у меня вид не модный. Я, честно говоря, очень удивилась, когда она позвала меня на эту спасательную миссию. Когда она убила того больного ублюдка, нет, мне, конечно, не было его жалко, то есть он был тварью, серьезно, он заслужил смерти. Просто я бы так не сделала. Понимаешь, тут даже дело не в ее действиях, а скорее во взгляде. Он был безумным, нет, ебанутым. Она была в этот момент просто сумасшедшей, и ее смех, будто в нее вселились забытые. Настолько жуткая картина, удивился Нексус. Ага, мне было страшно. Если бы мое тело не парализовало после Аверкаста, я бы, наверное, сбежала оттуда. Но знаешь что, Что, кажется, до меня дошло. Помнишь ту женщину, что мы спасли? Прошло часов 5 всего, я на память не жалуюсь. Так вот я ее спасла. КХМ. Ладно, мы ее спасли. Но она черт, я протянула ей руку, хотела помочь ей встать, а она смотрела на меня как на монстра. А я ведь жизнь ей спасла. Года полтора назад я застал похожую ситуацию. Я тогда был молодой и глупый и только начал патрулировать окраины. Пара бандитов избивала старика и хотела оприходовать его внучку. Ну, я их порубил в капусту, намного, кстати, чище вышло, чем у тебя. Думал, сейчас услышу благодарности и фанфары. Ничего подобного, старик протянул мне кошелек и умолял сохранить жизнь хотя бы его внучке. Понимаешь, она боялась тебя намного больше, чем убитых бандитов. Если бы ты назвала ей цену за ее спасение, то может она бы и не убежала. Поняла бы, чего ты хочешь от нее, а про благородство забудь. Ты либо назначаешь цену за помощь, либо не вмешиваешься, как делаю я, либо просто помогаешь, и тут же, не дожидаясь реакции, уходишь. Пока пройдет шок у спасенных, ты уже будешь далеко. Ясно. Приму к сведению, но ты не совсем понял, о чем я. А до меня дошло. Я испугалась. Я боялась Тиамат. Я видела, что она делает с тем бедным ублюдком, и мне стало страшно. Но она ведь не хотела меня пугать. Она меня спасла. Она удар молнии приняла на себя, чтобы меня спасти. Что за король будет прикрывать своим телом рыцаря? Тупой король. Может, даже и благородный, но все равно тупой. Но все равно, мне очень стыдно. Я сбежала из замка, так что даже не знаю, как на это отреагируют. Если начнут жаловаться моему отцу, будет плохо. Мы только недавно вроде стали более-менее общаться, без ругани. Лучше надейся, что квартирмейстер тебя прикроет. Если ты сбежала, не уведомив об этом, то тебя могут и в дезертиры записать. Тогда мне придется сдать тебя под стражу. Паладинша, вскипев от гнева, пыталась подняться. И ты меня сдашь под стражу? Но сильные руки рыцаря прижали ее к себе. Я сдам тебя живой и здоровой. Другие могут не так аккуратно действовать. Но все же завтра напиши письмо капитану, пусть он будет в курсе, чтобы ты не оказалась в гончих листах. Повисла неловкая пауза. Наконец, Виола прервала ее. Ладно, завтра же отправлю письмо. Вот и умничка. Кстати, а разве королева не будет ревновать, что мы вместе? Его рука легла на попку медички и с заметным усилием сжала ее ягодицу. Она спит как минимум с двумя красотками, причем порой одновременно. Так что, если я буду не девственницей, она как-нибудь переживет. К тому же я пока не совсем уверена, что вообще ей приглянусь. Ты ведь сама понимаешь. Понимаю. Просто она хоть и расистка, но может не совсем, просто не знаю. Трудно это выразить. Она увидела меня без шлема. Серьезно, ты показала ей свое лицо? Ты мне-то его показала целиком, даже после того, как показала свою грудь. Меня вырвало. После Аверкаста начало тошнить прямо в шлем. Я либо его сняла, либо захлебнулась. Так я и осталась без шлема. Паладин засмеялся. То есть тебя вырвало, ты вся в рвоте лежишь парализованная, а королева говорит, ты мне нравишься, будь моей, так что ли? Ты уверена, что она не шутила, или что у тебя не было галлюцинаций? При Аверкасте тело теряет влагу, мозг из-за этого подсыхает и перегревается, и порой всякое чудится. Один мой приятель как-то принял после 3 кувшинов крайне крепкого пойла мельницу за дракона и начал бой. Что самое удивительное, в битве он одержал победу, а при Аверкасте состояние не намного лучше, чем после жуткой пьянки. Она сказала, что у меня красивое лицо, и мне не нужно его прятать. Я слышала это отчетливо и могу поклясться в каждом слове, что услышала его верно. Ну, а тон, это может, был сарказм? Нет, это был нормальный тон. И я никогда не думала, что влюблюсь в женщину, но знаешь, она весьма сильная, так что, и ты сбежала. Да проблема, я потащила тебя в патруль, чтобы выговориться и чего уж там таить, переспать с тобой. Но что делать дальше, не знаю. Вернись обратно и все. Серьезно, порой лучше просто извиниться. Она не станет казнить тебя, если просто извинишься. Ну, наверное, нет. Запомни, я никуда не сбегала. Мне нужна цель. Мне нужно вернуться с крупной победой, чтобы королева мною гордилась. Тогда с утра отправляемся в Эстиль, город на нейтральных землях. Через 2 недели начнется крупный турнир. Я видел в казарме объявление. Это громкое событие. Если скажешь, что ушла из дворца ради турнира, да еще и победишь, сможешь взглянуть в глаза Тиамат без стыда. 19. БДСМ Юри, Подарок для королевы, часть 1, Крис и Бести. Пока Виола рассуждала, как было бы здорово явиться к Тиамат с победой, с щитом, а не на щите, так сказать, и избавь себя от позора дезертирства, она решила просто отправить письмо своему отцу, чтобы тот все списал на бюрократические проволочки и срочный приказ Виоле как рыцарю ордена. Этот план был крайне наглый, но простой, и потому вполне мог сработать. Она такая властная и жестокая, но при этом заботливая и вежливая. Она просто чудо. Она, прямо как он, да, напарник Виолы из уважения к ее памяти, не стал называть имя ее погибшего жениха. И рыцарь кивнула, поудобнее устроившись на его груди. Но чем же в это время занималась сладкая парочка в замке? Итак, Крис сложила руки так, чтобы кистями придерживать подбородок, что было весьма трудно, ведь стола рядом не было и ее локти упирались в ее же коленки. Напротив нее стояла Бести, она была в одной ночнушке и ее глаза блестели от счастья. «Это правда? Да, это же не обман, вы действительно подарите мне нечто, что сможет порадовать госпожу. Что же это? Может, новый комплект кандалов? Это порадует только извращенку вроде тебя. Мой подарок, уверен, порадует королеву, ведь у нее в последнее время столько стресса. Если она просто немного передохнет и возьмет выходной, то, вероятно, станет расслабленной. Кто, кстати, разрешил тебе стоять на колени?» Послушно закивав головой, Бестия покорно опустилась на колени и вполне удобно устроилась на полу, немного раздвинув ноги и положив попу на пятки. Крис выгнула спину и похлопала по кровати рядом с собой. «Иди сюда!» Это был ответ на непонимающий взгляд Бести. Так кивнула и нагнула корпус вперед. Она теперь была не на коленях, а на четвереньках, и ее попка заметно приподнималась. Она сделала несколько уверенных шажков вперед на четвереньках, при этом сильно покачивая бедрами и задницей. В какой-то момент она начала тяжело дышать, а ее лицо стало очень розовым от прилива крови и повысившейся температуры. Когда Тиамат спасла ее из того жуткого места, она почти превратилась в зверя, утратившего человеческое мышление, но она прекрасно помнила, как сильные руки Тиамат вытащили ее легкое страдающее от недоедания тельце из клетки, и она обрела счастье и любовь. Тогда она родилась по-новому и по-настоящему, и сегодня был именно этот день года. Через годы тренировок, проведенных Крис, она практически забыла о прошлом, но когда она вновь начинала ходить на четвереньках, сразу же накатывали воспоминания ее жизни в роли бессловесного зверька, что ее весьма сильно возбуждало. Ведь она же знала, что будет в конце, храбрая королева демонов придет и спасет ее. «Шевелись!» Неторопливо Крис еще сильнее похлопала по кровати рядом с собой, и Бести ускорила шаг. Комната была небольшой, так что через пару шагов она уже была перед Крис. Та отстегнула наручники от прутьев на спинке кровати. Лапу, Бести вновь встала на колени и протянула свою тонкую нежную ручку. На запястье были защелкнуты наручники. Крис безжалостно завела скованную руку за спину жертвы, и та вскрикнула от боли. Поймав вторую пока еще свободную руку, она сковала и ее. Теперь руки рабыни были заведены за спину, и она не могла их использовать. Конечно, это были специальные наручники, стоит только надавить на рычажок сбоку. Все это было лишь игрой. Крис, конечно, могла быть очень жестока в своих тренировках, но она никогда не доводила рабыню до серьезных травм, так что Бести в некотором роде доверяла ей. Когда ее руки были скованы, Крис, сидевшая на кровати, подняла тельце рабыни и перевалила ее через свое колено. Большие упругие груди Бести выступили для уставших колен Крис, словно мягкая подушка, так что она даже вздохнула с облегчением. Пару секунд пронаблюдав, как Бести вертит своим тельцем, стараясь поудобнее устроиться на коленях своей мучительницы, Крис стянула с нее штаны. Ее взору предстала мягонькая, упругая, блестящая в свете горящей масляной лампы, попа, а все, что было ниже, блестело от капелек влаги. Хоть бы постеснялась, для показного вида проговорила Крис, с наигранным недовольством. На самом деле, то, что раб был возбужден до того, как она ее даже пальцем не тронула, было приятно и тешило ее натуру садистки. Наконец, устав любоваться, она коснулась ладонью попы жертвы. Она немного помяла булочки, пока те не порозовели, а после начала касаться пальчиками влажной щели рабыни. Когда пальцы Крис бесцеремонно и без спросу вошли внутрь ее, Бес лишь жалобно заскулила. «Давненько мы такого не делали, да, я уже успела, поэтому соскучиться. А ты, прошу, госпожа, не наказывайте меня», — жалобно проговорила она, даже пустила пару слез, и мало кто смог бы увидеть фальшь в ее словах, настолько хорошо она играла. Крис прекрасно знала, что та сейчас думает лишь «накажите, накажите, накажите меня поскорее». И Кристабель не стал упрашивать себя дважды. Она как следует замахнулась и шлепнула Бести по попке. Она не просто ударила ее открытой ладонью, нет, она не была столь милосердна. Ее ладонь согнулась, на манер звериной лапы при ударе пальцы прямо впивались в мясо. Всего два удара, а на попке рабыни уже появились покраснения и парочка едва заметных синяков. То, что Крис не причиняла серьезный вред здоровью рабов, вовсе не означает, что она была с ними мягкой. Стоит отметить, что первые пару ударов та выдержала стойко, даже не пискнув. Но рука старшей горничной опускалась на ее попку снова и снова, и дарила не только наслаждение, но и весьма заметную боль. Наконец, на 30-м или около того удара, Бес разрыдалась. Ее лицо стало красным, слезы и слюна бежали ручьем. «Хватит, хватит, пожалуйста, не надо больше». И эти слова уже не были игрой. Удары прекратились, Крис снова подперла подбородок. Только теперь она поставила локти на спину Бести, и из нее вышел вполне удобный столик. «А ты можешь стать хорошим предметом интерьера», — Крис уперлась локтем в шею жертвы, заставив девушку опустить голову и смотреть в пол. «Или нет, ты слишком тяжелая, чтобы таскать тебя на коленях. Так что, ты хочешь все прекратить?» «Да, пожалуйста». «То есть ты не хочешь порадовать Тиамат?» Ее тон стал очень злобным и приторно сладким, будто шипение змей. Внезапно все внутри Бьерк похолодело. «Хочу, очень хочу. Тогда я могу продолжить, решай сама, так ли важна для тебя королева. Продолжайте». «А, но тебе же больно. Ради королевы, пожалуйста, госпожа, продолжайте, прошу вас». «Ну, раз ты так просишь», — она безжалостно подняла руку, заводя ее для удара намного сильнее, чем все предыдущие, а через мгновение опустила руку вниз. В комнате раздался звонкий звук пощечины и следом за ним протяжный болезненный стон, сквозь с усилием сжатые челюсти Бести. Когда она снова занесла руку, рабыня зажмурилась и вскрикнула заранее, но удара не последовало. «Ладно, хватит этого, уже надоело». Бести попыталась подняться, но ее пинком опрокинули на пол. «Думаешь, все уже закончилось?» 19. БДСМ Юри. Подарок для королевы, часть 2. Крис и Бести. Крис чуть подвинулась, залезая на кровать, перед ней сидела Бести. Девушка была повернута к старшей горничной спиной и касалась затылком скромной груди Кристабель. Ее руки все так же были скованы за спиной. Пальцы коснулись ее лона, и спущенные до колен штаны никак не могли ей в этом воспрепятствовать. Второй рукой она сжимала и с силой мяла огромную грудь рабыни, которая с трудом помешалась даже целиком в ее ладони. После очередного прикосновения Бести застонала и откинулась назад. Ласки госпожи были грубыми, и в них не было нежности, только животная страсть и похоть, но это заводило ее особенно сильно, в отличие от нежных ласк Тиамат, порой боявшейся на ее теле даже лишние царапинки оставить. Слишком уж телячьей нежности для королевы демонов. Иногда Бести хотела, чтобы Тиамат была с ней чуть более грубой и, возможно, чуть чаще использующей пыточные инструменты. Крис приблизила свое лицо к Бести, вдохнула запах ее волос, стоит отметить, весьма приятный, и неудивительно, ведь она ходит в королевскую ванную и пользуется весьма дорогим шампунем. Таким же пользовалась и сама Крис. Крис закрыла глаза, высунула язык и провела им по щеке рабыни, пробуя на вкус ее слезы. Очень горячие, от них даже кожа на лице стала горячей, и не слишком соленые, вполне ей по вкусу. Следом, она провела языком по щеке и шее Бести, словно пробовала на вкус загнанную добычу. Бести смотрела на это все немного странно, порой подобные выходки Кристабель заставляли ее усомниться в ее адекватности. Но, разумеется, вслух она ничего не сказала. Пальчики горничной стали действовать внутри лона рабыни особенно активно. Бести начала стонать, она запрокинула голову, подставляя беззащитную шею под поцелуи, и сейчас она будто потеряла возможность контролировать свое тело, скованное и парализованное ласками. Ее пальцы не забирались далеко, оставаясь почти на поверхности, но даже этого хватало. Бести с каждой секундой дышала все быстрее и тяжелее, ее дыхание было горячее, а глаза почти закатывались. Она стонала и кричала, даже не пытаясь сдерживаться, а через мгновение ее тело содрогнулось и выгнулось, судорога прошлась по всему ее телу, а из влагалища брызнул поток жидкости. Крис с усмешкой вытерла пальцы о ночнушку раба и помогла ей встать. Это было трудно, ведь ноги ее совсем не держали. Крис усадила ее к себе на колени, с таким взглядом, будто она самая заботливая женщина в мире. «Ну, все хорошо», — Бести смогла найти в себе силы, чтобы кивнуть. «Открой ротик», — вежливо, но с силой в голосе сказала госпожа, и девушка подчинилась. Ладони Крис со следами влаги на пальцах взяли ее за подбородок, потом схватили за голову, не сильно, лишь придерживая ее голову от падения. Несколько секунд она так и провела с широко открытым ртом. Ее взгляд был затуманен, и она сама с трудом понимала, что делает. Крис открыла и свой рот, их языки соприкоснулись, и своим кончиком языка, Крис коснулась кончика языка Бести, постепенно она продвигала его все глубже, в итоге полностью засунув свой язык в рот рабыни, и они принялись целоваться. Комната наполнилась хлюпающими звуками, а из уголка губ Бести начала течь тонкая прозрачная нить слюны. Со временем Бести начала целоваться активнее, даже в некоторые моменты брала на себя инициативу. Ее взгляд прояснился, и она, наконец, смогла осознать, что происходит. Она потянулась вперед, касаясь губами шеи, подбородка и губ госпожи. Та расстегнула пуговицы сзади униформы и продела свои тонкие изящные ручки в рукава. Ее верх был оголен, а верхняя часть униформы держалась только на корсете. Следом было снято белье. На ней был прекрасный тонкий шелковый пеньюар и бюстгальтер. Все ее белье было светло-фиолетового оттенка. Бести прильнула к ее обнаженной груди, немного потерлась о небольшие груди с торчащими сосками, провела языком по ложбинке между ними. Госпожа обхватила ее руками за талию, и они обе завалились на постель. Сейчас взгляд Крис излучал не только похоть, но и любовь, вернее желание быть любимой и нужной. Она искала в королеве поддержки, а для этого использовала бес. Это был весьма окольный путь, но идей лучше у нее не нашлось. Они, кажется, стали больше, правда? Крис была шокирована этими словами и даже вышла из роли злодейки. Но это была лишь злая шутка рабыни, она как женщина с огромным потенциалом, прекрасно понимала, чем может уязвить гордость своей хозяйки. Конечно, они точно-точно стали больше. Ага, конечно, надейся, плоская ты доска. Не показывая эмоций на лице, внутри Бести ликовала. Но не было времени на долгие беседы, так что она занялась мелкой, но от этого не менее чувствительной грудью хозяйки, проводя языком по ореолу ее сосков, не забывая облизывать и покусывать и сами соски. Порой она тянула их губами, будто теленок, сосущий вымя. В эти моменты ее губы вытягивались в трубочку, ее личико выглядело крайне глупо, а Крис стонала так, что слезы бежали из глаз. Бести медленно сползла на пол, встав на колени. Хотя ее руки и были скованы, но немного потянувшись, она смогла достать кончиками пальчиков своей щелки и начала с энтузиазмом тереть ее. Вскоре, когда она сползла на пол, то ее голова оказалась прямо между ножек госпожи. Крис, поняв ее намерение, подняла фартук и юбку, так что Бестия без особых трудов схватила зубами край ее трусиков. Крис немного приподнялась над кроватью, и рабыня стянула с нее белье, после чего ее язычок вторгся в лоно горничной.